Глава 44. Еще рано прыгать за флажки. Когти орла. Машина, переваливаясь в разбитой колее, медленно ползла к выезду из поселка. Гаврилов приспустил стекло, выбросил окурок. «Настоящий снег скоро пойдет», — сказал он, потянув носом. «Уже снегом пахнет. Скорее бы. Надоело слякоть». Максимов промолчал. Впереди по дорожке шел старик, волоча скрипучую тележку. Из проулка выскочили двое подростков, бросились через пути к платформе. Судя по скопившемуся на ней дачному люду, вот-вот должна подойти электричка. Гаврилов увеличил скорость, скрипнув мокрым песком под колесами, выкатил Ауди на дощатый помост переезда. С прерывистым перезвоном опустился шлагбаум. Красные огоньки замигали прямо перед бампером. «Кто не успел, тот опоздал», — усмехнулся Гаврилов, дернув ручной тормоз. «Кстати, что это на тебя так кротко впялился?» «Ему надо знать, на кого я работаю, на себя или в паре с кем-то из дачников», — подумал Максимов. Сколько тревоги в голосе. Кротов, черт старый, так перенервничал, что потерял контроль над собой. Так пялил на меня глаза, что Гаврилов сразу же насторожился. «По-моему, там уже все поняли. Игра сделана, на днях потушат свет и выносят трупы». «Он не на меня пялился, а на костюм», — как можно небрежнее сказал Максимов. «Кротов же у нас дэнди старой закваски. Вот и распереживался». «А неплохой костюмчик я тебе подогнал, да?» «Спецодежда, она и есть спецодежда». «Ну, на тебя не угодишь», — сыграл возмущение Гаврилов. Максимов сел боком, чтобы лучше видеть лицо Гаврилова, и задал давно подготовленный вопрос. «Никита Вячеславович, я должен его грохнуть?» «Кого?» — вскинул брови Гаврилов. «Казачка! С ума сошел? А на кой черт я туда еду?» Гаврилов задохнулся от возмущения, потом ткнул острым пальцем Максимова в плечо. «Ты урод, Максим!» — Гаврилов болезненно поморщился. «Я уже проклял день, когда с тобой связался. Запомни, душегуб! Еще раз достанешь ствол без приказа, оторву руки». Максимов посмотрел ему в глаза, и Гаврилов невольно отдернул руку. Мимо пронеслась московская электричка. Завыли тормоза, поезд замер у полупустой платформы. Шлагбаум еще не подняли, а на противоположной стороне платформы толпа дачников пришла в движение. Приближалась электричка на Москву. «Будем считать, что я не понял приказа», — Максимов не спускал глаз Гаврилова. «Поясните, а то выйдет, как вчера». Намек был слишком прозрачным, Гаврилов не мог не понять. Судя по красным пятнам, выступившим, вчерашние неприятности еще не забылись. «Для бестолковых поясняю. Сопровождаешь казачка и его тёлку на тусовку. Крутишься вокруг них весь вечер. Потом сопровождаешь до дома. Возвращаешься на дачу, и все. А если его убивать начнут?» «Сегодня не начнут, можешь мне верить. А завтра?» «Завтра ты получишь командировочный в фирме «Рус-Ин» и полетишь в Стокгольм». Максимов кивнул, достал сигарету, прикурил, выдохнув струю дыма в лобовое стекло. Прищурившись, следил за голубоватыми водоворотиками дыма, стекающими по панели к полу. «Самые тяжелые дни в Абхазии были перед зарплатой», — начал он тихо, словно самому себе. «Обычные бои — ерунда. Там опасность всегда спереди. А вот перед зарплатой надо крутить головой на 360 градусов, потому что бухгалтерия экономию любит. Получишь пулю в спину, на тебе и сэкономят зарплату. Обидно будет до чертиков, а ничего не поделаешь. Ведь как учил верный ленинец Леня Брежнев, экономика должна быть экономной». «Не понял», — Гаврилов насторожился. «Я потому и жив до сих пор, что за неделю до окончательного расчета начинаю крутить головой». «Не доверяешь, значит?» «Извините, Никита Вячеславович, нет. На мне висит энное количество миллионов. И пока они лежат на счету в Стокгольме, я сплю спокойно. Ну неужели я такой дурак, что как бобик по первому свистку принесу их в зубах?» «Без тебя снимем». «Ага. Кротова туда повезете?» Максимов усмехнулся. «Только он не я. Все ходы-выходы в том мире знает. Хоть в кандалах его в банк введите. Он все равно уйдет. И деньги с собой унесет». С воем пронеслась, набирая ход, электричка на Москву. Гаврилов, еле дождавшись, когда поднимется шлагбаум, сорвал машину с места. «Полегче!» — Максимов ухватился за ремень. «Живой сейф, можно сказать, везете!» Гаврилов вырулил на шоссе, вдавил педаль газа, покусывая губы, следил за стрелкой спидометра, подбирающейся к отметке в 100 километров. «Ладно, говори, чего ты хочешь!» Он откинулся на подголовник кресла, скосив глаза на Максимова. «Первое. На кой черт я еду на эту тусовку?» «На тебя хочет посмотреть один человек». «Куратор операции?» — уточнил Максимов. «Только не делай круглые глаза. Хватит играть в крутого босса. Банк твоему агентству нафиг не уперся. Тем более не по зубам». «Да, куратор», — выдохнул Гаврилов. Максимов отметил, что красные пятна спали, теперь лицо Гаврилова сделалось синюшно-бледным. «Ох, как его корежит!» — мысленно усмехнулся Максимов. Сболтнул от страха. А что оставалось делать? Хватило ума сообразить. Только стоит сказать, что надо кончить казачка, как я выскочу из машины, оставив в ней гавриловский труп. Убить казачка означает поставить точку в игре и повязать концы на себя. А концы сейчас начнут рубить с молодецким хряком. Только кровавые брызги полетят. Контакта там не будет. Он посмотрит на тебя и все, продолжил Гаврилов. Он всегда так делает. Понравишься, сделает предложение. Но не сегодня, через пару дней. А смысл какой? Как какой? Удивился Гаврилов. Надо договориться, на каких условиях ты передаешь деньги со счета и как с тобой дружить дальше. Он покрутил головой. «Жук ты еще тот! К тому же душегуб отмороженный. Но работать умеешь. А ни я, ни куратор зря такими кадрами не разбрасываемся». «Правильно», — кивнул Максимов. «Кадры не массы, поэтому и решает все. Он уже давно заметил в зеркало заднего вида прилипший к хвосту черный форд». Гаврилов стал сбавлять газ. «Форд сделал то же самое. Впереди у обочины был припаркован джип». Гаврилов принял правый ряд, убрал ногу с педали. Машина накатом пошла прямо к джипу, из которой, завидев приближающуюся Ауди, выскочили двое. «Гаврилов!» – прошептал Максимов. «А? Не шали!» – ствол пистолета уперся в бок Гаврилову. Тот дрогнул всем телом и нажал на тормоз. Форд мигнул фарами и замер сзади в метрах в трех. Пулю в бок Гаврилову. Кувырком из машины, двумя выстрелами снять тех у джипа, потом пулю в салон Форда, вторую в радиатор, назад в машину, выбрасываю Гаврилу пулю на добивание, захлопнуть дверь и по газам. «Дай бог, оторвусь!» — пронеслось в голове. Тело уже приняло приказ и собралось для рывка из машины. Усилием воли он расслабил палец, лежащий на спусковом крючке пистолета. «Гаврилов, у меня нет ни фирмы, ни семьи, ни дома. Даже кошки плешивой нет!» — скороговоркой прошептал Максимов. «А у тебя есть все. Умирать тебе будет больнее и обиднее. С ума сошел! Убери ствол!» «Это что за фокусы?» — Максимов кивнул настоящих у джипа. Гаврилов набрал полный легкий воздуха, выдохнул, закатив глаза в потолок. «Этот душегуб — твоя машина!» — медленно закипая, произнес он. «На ней поедешь к казачку! Не пехов же к нему переть, а тёлка его в свой мерз тебя не пустит. Понял?» «Понял», — Максимов спрятал пистолет в рукав. «Предупреждать надо». Он взялся за ручку двери. «Я не прощаюсь, Никита Вячеславович. Блин, глаза бы мои тебя не видели», — прошипел Гаврилов. «Про кошку и все остальное остается в силе. Терять мне нечего. Если меня разозлить, не убить сразу... Остановить будет сложно. Найду и оторву голову». «Угрожаешь?» — нехорошо усмехнулся Гаврилов. «Предупреждаю. А в Стокгольм я должен прибыть живым. Запомните и передайте куратору. Конечно, проще отрубить мне руки, но, боюсь, на тамошних банкиров это произведет неизгладимое впечатление. Представляете? Входите в банк и достаете из кейса мои синие ладошки. Максимов рассмеялся и толкнул плечом дверь. В джипе он стер нервную испарину с висков, посмотрел на себя в зеркальце. В глазах, окруженных темными тенями, притаилась тревога. Решили поиграть в кошки-мышки. Поиграем. Куратор операции, конечно, приманка хорошая. Очень хочется на него взглянуть. Но если куратор не дурак, а он не дурак, если так долго держался в тени, то он будет последним, кого ты увидишь на этом свете. Он суеверно сжал кулак. На секунду возникло желание выхватить пистолет и разом решить все проблемы. На дороге остались бы трупы Гаврилова и его людей. Через полчаса максимум он был бы уже в надежном укрытии ордена, живой. Но его приучили мысли, что ты живешь за счет тех, кто погиб, прикрывая тебя. Они, держась до последнего, выигрывали минуты, часы, возможно, годы твоей жизни. И если пришел твой черед тянуть время, отвлекая огонь на себя, надо это делать. Забыть об инстинкте самосохранения, умирать как можно медленнее, цепляться за жизнь, чтобы жил тот, кому предстояло довести операцию до конца. Сейчас он был уверен, что знает этого человека. Все время он был рядом. Именно ему орден поручил самую сложную часть работы. «Соберись, Макс», — приказал он себе. «Делай то, что от тебя требуется, и ни о чем не думай». Повернул ключ зажигания, под капотом ожил мотор. Еще рано прыгать за флажки. Ауди Гаврилова, бибикнув сигналом, на медленном ходу прокатилась мимо. Максимов пристроился следом. Глава 45. Шакал в капкане. Цель оправдывает средства. Сопроводив машину Максимова по Рублевскому шоссе до отвилки, ведущей к особняку казачка, Гаврилов развернулся и погнал Ауди к Можайскому шоссе. Люди Самвела Сигуа ждали в незрачном пикапе у ограды Кунцевского рынка. Гаврилов заглянул внутрь салона, в нос ударил острый запах армейской формы. Все семеро были в полувоенной форме. Камуфляжные куртки, темные штаны и высокие бутсы. «Маджахеды, мать твою!» — подумал Гаврилов. С одного заросшего до синего лица на другое. «Кто старший?» «Я», — сказал самый широкий в плечах. На груди в разрезе распахнувшейся куртки блеснул золотой полумесяц. «Исмаил зовут». «Оружие с вами?» «Зачем?» — Исмаил пожал плечами. «Электричкой привезут». «Правильно. Приказ прост. Берете дачу под охрану. При нападении гасите все вокруг. Людей на даче не трогать. Кроме этого», — Гаврилов протянул фотографию Максимова, — «его ликвидировать. Вряд ли он там появится, но на всякий случай запомните. Как увидите, стреляйте без разговора». Исмаил смотрелся в лицо на фотографии, покачал головой и сказал что-то своим людям на незнакомом Гавриле языке. Вернул снимок. Гаврилов сопроводил пикап до Одинцовского поста ГАИ. Дальше до дачи люди Самвела могли добираться без особых приключений. Развернулся и медленно поехал назад в Москву. На город опускались по-зимнему ранние сумерки. Встречные машины слепили фарами. Он вставил кассету в магнитофон, до максимума увеличил громкость. Высоцкий пел про охоту на волков. От рвущего звука струн, от захлебывающегося в хрипе голоса по телу пошли мурашки. До того, когда на него самого пойдет охота, остались считанные часы. Но Гаврилов был уверен, что успеет перепрыгнуть через флажки и уйти, заметая следы. Пути отхода готовил заранее. Главное – не начать метаться, привлекая к себе внимание. Главное – не дать понять охотникам, что почуял близкую травлю. Тем неожиданнее будет для них рывок за флажки. Старые дела. Из всех, с кем свела его служба, Гаврилов с уважением вспоминал лишь своего первого начальника отдела и учителя, полковника Самсонова. Циник был невероятный. Возможно, только благодаря этому ушел на пенсию в полном физическом и умственном здравии. Первое самостоятельное задание, которое получил от него Гаврилов, к прямым служебным обязанностям отношения не имело. Нужно было пойти в Елисеевский гастроном и кровь из носу добыть 20 коробок конфет, по одной на каждого опера в отделе. Гаврилов шел тогда еще не переименованной улицы Горького, запруженной толпой, лихорадочно скупающей все подряд. До очередной годовщины Великого Октября оставалось 5 дней. И вспоминал все, чему его еще недавно учили в высшей школе КГБ. Подобной ситуации чекистская наука не предусматривала. Но Самсонову на это было глубоко наплевать. Он пообещал за невыполнение распоряжение сослать лопоухого опера набираться жизненного, а не книжного опыта в дыру, где из торговых точек есть только провонявший селедкой и хозяйственным мылом сельмак. Угрозу это исполнить было проще простого. Гаврилов был взят в отдел с испытательным сроком. Стоило только написать в характеристике «не способен к оперативной работе», и на карьере можно ставить крест. Гаврилов потолкался у прилавка и обреченно вздохнул. Хрущевский коммунизм так и не наступил, а брежневский развитой социализм уже приказал долго жить. Страна жила в царстве тотального дефицита, о котором классики марксизма-ленинизма почему-то в своих собраниях сочинений не написали ни строчки. А было бы неплохо у них узнать, по какой это политэкономической теории полагается использовать склад магазина под хранилище этого самого дефицита. Задавать глупые вопросы было некому. Все красные от возбуждения, в съезжающих на глаза шапках, приступом брали отделы, в которые что-то выбросили. Гаврилов, собрав все остатки мужества, с трудом протиснулся к служебному входу. Он сделал строгое лицо и сунул под нос первому попавшемуся в коридорном полумраке красной корочки удостоверения. Грузчик от неожиданности дрогнул испитым лицом, потом, приглядевшись получше к золотому тиснению буквок, махнул рукой куда-то в темноту и просипел: «Это не ко мне, это к Зуйване!» И поволок дальше свиную тушу, тащил прямо по грязному, как асфальт, улицы Горького полу. Зоя Ивановна, которую, побродив по коридорам, наконец нашел Гаврилов, оказалась знойной женщиной бальзаковского возраста. Он так и вошел в ее кабинет, держа в вытянутой руке удостоверение. Она лишь кивнула высоким блондинистым начесом и продолжила крыть матом двух понуро повесивших голову здоровяков, судя по перемазанным кровью халатам, мясников. «Так, красавчик, тебе чего?» — спросила она, переводя дух после особо витиеватой фразы. «Организуйте 20 коробок ассорти», — как мог твердо сказал Гаврилов. Зоя Ивановна неожиданно заржала, как любимый конь Буденного перед парадом, и напрочь заглушила вторивший ей мясников. После этого она долго вытирала слезы и еще дольше восстанавливала макияж, отчего завалила столь разномастными коробочками французской косметики. «Ну ты дал, красавчик!» Она тяжело вздохнула, отчего огромные груди угрожающе приподнялись над краем декольте. «Так и в гроб недолго!» «Юрка Никулин, что ли, прислал?» Сказать, что прислал полковник Самсонов, значит вызвать новый приступ истерического гогота. Это Гаврилов уже понял. «Пару слов с глазу на глаз!» Он замялся и добавил: «Если можно». Зоя Ивановна как-то странно на него посмотрела и одним кивком головы услала мясников в фон. Достала из небрежно надорванной пачки Мальборо сигарету, прикурила от пьезозажигалки и медленно выдохнула дым через свернутые трубочкой губы прямо в Гаврилова. «Я тебе, красавчик, сейчас все организую», — нехорошо усмехнувшись, сказала она. «Прямо отсюда поедешь служить? Куда тебя послать? Худой же! На севере того, гляди, концы отдашь! Ай, пусть сами решает!» Она потянулась к трубке. «Что-то я не разглядела, ты ищи их соколиков будешь!» «Зоя Ивановна, вы не так поняли!» У Гаврилова по спине скользнула холодная капелька. «Ты что, вчера родился?» Задохнулась от возмущения Зоя Ивановна. «Ты куда вломился, молокосос? Ты в Елисей! К Зое Ивановне вломился, да те еще 10 лет продмаги Малаховки отовариваться положено. Сюда люди с лампасами без стука не входят, а ты, Архаровец, к сивой своей наперевес. Нет, таких лечить надо. Все, звоню». Она сняла трубку, ткнула в диск густо накрашенным ногтем. Спустя много лет Гаврилов не мог понять, какая сила подрубила его под коленки и опрокинула на пол. И куда вдруг испарился воспитанный в вышке гонор от принадлежности к элите нации, как втолковывал и начальник курса. «Цой Ивановна!» – прошептал он, едва сдержав слезы. Та с минуту смотрела на стоящего перед ней на коленях Гаврилова, потом нехотя положила трубку и вздохнула. «Ты что мне с тобой, красавчик, делать? Шеф послал, да?» «Ага», — кивнул Гаврилов, сообразив, что самое страшное уже позади. «Сука у тебя, шеф! Давай и мы его куда-нибудь пошлем!» Глаза Зои Ивановны вспыхнули огнем оскорбленного чувства материнства. «А ведь пошлет же стерва! Один звонок, и Самсонов ловит китайских шпионов где-нибудь в Благовещенске», — подумал Гаврилов и отчаянно замотал головой. «Как хочешь, я думал, ты умнее», — Зоя Ивановна сразу же потеряла к нему всякий интерес. «Что-то быстро черкнула на клочке бумаги. Отнесешь в третий цех. 30 коробок. Деньги в кассу». Третий цех оказался полуподвалом, доверху забитым картонными коробками. Гаврилов напряг все знания английского, но большей частью надписей разобрать не смог. «Какие брать-то будешь?» – спросила кладовщица, перехватив ошалелый взгляд Гаврилова, блуждающий по штабелям коробок. «Самые лучшие», – нашелся Гаврилов. Второй урок последовал сразу же после ноябрьских праздников. Взяли малохольного скрипача-диссидента. Арест был давно согласован. Парень продолжал пиликать в филармонии, травить антисоветчину на кухне и не ведал, что только высшие политические соображения – не давать повод вражеской пропаганде очернить светлый праздник советского народа, позволили ему посидеть с друзьями за праздничным столом. Самсонов, лично руководивший обысками и проведший первый допрос, вызвал Гаврилова и сказал, смачно, как грузчик после трудового подвига, растягивая папиросу: «Молодой, спать тебе еще рано. Свези клиента в Лефортово». Именно в тот вечер Гаврилов испытал тот высший пик блаженства, когда на одном вдохе познаешь все тайны бытия. Даже первый опыт узнавания и наслаждения женским телом не шел ни в какое сравнение. Чувство было намного острее, пьянило своей запредельностью. Всю дорогу он поглядывал в зеркало на зажатого между двумя перами скрипача. При аресте и на допросе он еще более-менее держался, а тут расклеивался с каждой минутой. Гаврилов ждал, что вот-вот из черных на выкате глаз брызнут слезы. Но скрипач кусал только губы. А когда вздрогнули железные ворота лефортовской тюрьмы и медленно поползли в сторону, открывая проезд в машине, Гаврилов, как по наитию, развернулся на переднем сиденье и заглянул в лицо скрипача. И ошалел. Оно медленно наливалось мертвенной бледностью. Это уже была маска, на которой еще жили глаза, и тонко-тонко, как у птенца, дрожали веки. Не было избалованного поклонницами скрипача, не было любимца семьи и дежурного остряка диссидентских сходок. Был труп с окостеневшим лицом. Прошлое для него уже умерло, а будущего не будет никогда. Нет ада и врат, ведущих в него. Нет бездны и гиены огненной. Выдумали это все те, перед кем распахивались железные ворота темниц. Лишь им, умершим на пороге и до конца земных дней, так и не воскресшим, людская молва обязана страшными сказками об аде. Только так никто не понял этих мертвых пророков. Ад, он всегда рядом, и врата его всегда открыты. Мысль, ворвавшаяся в сознание, была настолько чуждой Гаврилову, что он невольно вздрогнул. И вслед за этим знанием, обжегшим мозг, откуда-то изнутри поднялась теплая, вязкая волна удовольствия. Гаврилов рефлекторно сжал колени. Вдруг захотелось рассмеяться, плюнуть в это мертвое лицо. Он не знал, откуда это в нем. Еле сдержался. Отвернулся, развалился в кресле и закрыл глаза. Пьяные от неведомого чувства, превосходство над униженным до последней черты человеком. Самое странное, что Самсонов в тот вечер не ушел домой, дождался Гаврилова. Вполуха выслушав доклад, он молча кивнул на свободный стул, достал из-под стола початую бутылку коньяка. Гаврилов испуганно оглянулся на дверь. В коридорах управления было непривычно тихо. В кабинете горела только настольная лампа, освещая угол стола с одиноко белеющим листом бумаги. «Сядь, молодой, не дергайся». Самсонов небрежно плеснул коньяк в стаканы, повозился в ящике и выложил на стол коробку ассорти, тех самых, через унижение добытых Гавриловым. «По твоему очумелому виду я понял, что урок пошел впрок. Так?» — Гаврилов кивнул. «Я подписал твою характеристику. Работать ты у нас будешь. Больших звезд не гарантирую, но работать ты сможешь». Он медленно высосал из стакана коричневую влагу, бросил в рот конфету. «Скажи честно, сладко было?» «Да», — кивнул Гаврилов, сразу поняв, какую невыносимую слабость имел в виду Самсонов. «То-то салага. Теперь я за тебя спокоен. Теперь ты дважды привитый, как щенок», — хохотнул Самсонов, сверкнув хитрыми кабаньими глазками. По красному, одутловатому лицу было ясно, что половину бутылки он высосал в гордом одиночестве. «Можно тебя и на охоту брать, не боясь, что подцепишь какую-нибудь заразу». Он бросил в рот еще одну конфету. «Жаль, что тебе для первого раза попался этот консерваторский педрила, а не замминистра хотя бы. Вот тогда бы ты еще лучше понял, что от всесильной Зои Ивановны до дерьма лагерного лишь один шаг». Он со значением посмотрел на притихшего Гаврилова. «Они жизнь превратили в сплошной праздник. Но праздник, заметь, как ни крути, всегда на нашей улице, на Лубянке. Кстати, с праздником тебя, Гаврилов!» Он чокнулся своим пустым стаканом с еще полным гавриловским. «С днем рождения, опер!» Самсонов оказался прав. Через 7 лет Гаврилов со злорадством прочитал об аресте директора Елисейского гастронома. Андропов, придя наконец-то к власти, как капитан на тонущем судне, для наведения элементарного порядка приказал показательно вздернуть на реи первого попавшегося. Директора под улюлюканье толпы приговорили к расстрелу. И вообще, недолгое андроповское правление Гаврилов вспоминал как непрекращающийся праздник. Один вид красных корочек валил на колени любого. Неприкасаемые. Гаврилов был так поглощен воспоминаниями, что едва успел среагировать на подрезавший его машину тупорылый Форд. Красные габариты были у самого бампера, когда он успел вырулить вправо, вспугнув маршрутное такси. Сзади кто-то отчаянно засигналил, и Гаврилов до отказа вдавил педаль в пол, стараясь побыстрее уйти от опасного места. Можайское шоссе в этот вечерний час было запружено машинами, хлещущими друг друга по бокам холодной жижей, вылетающей из-под колес. Так, на полной скорости, время от времени ныряя в крайний левый ряд, он и пролетел ярко освещенные окна китайского ресторанчика, где обычно стояла машина ГАИ, едва расслышав трель милицейского свистка. Послушно принял к обочине, даже вежливо сдал задом, подрулив прямо к насупившемуся гаишнику. Дело было на 1 минуту. Он уже достал из нагрудного кармана удостоверение внештатного сотрудника службы, еще раз помянув барскую щедрость подсидерцева, машинально отметил, что он не единственный, кого тормознули гаишники. Вдоль обочины выстроились еще 3 машины. 2 иномарки и желтый газовский фургон. Водители, переминаясь с ноги на ногу, в меру таланта и опыта, разыгрывали сценку. «Да не виноват я, товарищ сержант!» Гаврилов приспустил стекло, но выходить из машины не стал. Знал, что эта пришедшая из-за границы мода доводит гаишников до белого коленя. Но с таким удостоверением можно было ничего не бояться. Гаишник поправил на груди белый ремень и подошел к машине. «Старшина Петренко!» Он небрежно козырнул. Выражение его лица красного от холодного ветра ничего хорошего не обещало. Гаврилов отметил, какие невыразительные у него глаза, как 2 стальные пуговицы. «Документы, пожалуйста». «Я спешу, старшина!» Гаврилов высунул в окно полураскрытое удостоверение. «А это что у вас там?» Старшина указал жезлом в салон. «Где?» Гаврилов невольно повернул голову. Старшина ткнул жезлом ему в плечо. Гаврилов вздрогнул всем телом, до хруста закинул голову, но крика не получилось. Из горла с кашлем вылетели белые хлопья пены. Гаишник распахнул дверь, перевалил Гаврилова на соседнее сиденье и сам сел за руль. Сзади дружно захлопали двери машин, и гаишники, и водители занимали свои места. Он пришел в себя от нестерпимого жжения в левой руке. Первое, что увидел, были глаза, напрочь лишенные какого-либо выражения, словно два стальных шарика. Гаврилов рванулся, но тут же застонал от боли. «Сиди спокойно. От электрошока еще никто не умирал», — спокойно сказал тот, кого Гаврилов запомнил в форме старшины ГАИ. Гаврилов осмотрелся. Неизвестно, как он оказался внутри фургона и намертво прикрученным кожаными ремнями к креслу. В кресле напротив сидел, успевший переодеться в черные джинсы и свитер, старшина. В фургоне еще кто-то был, но Гаврилов разглядеть не смог. Мощный фонарь бил прямо в лицо. На банальных беспредельщиков похитители похожи не были. Да и сняли его профессионально. Странно, но удостоверение не произвело на них никакого впечатления. Даже очень странно. Круче ксивы в России просто не существовало. «Эй, отмороженные! А вам не кажется, что вы нашли приключение на свою задницу?» Гаврилов пошевелил кистями рук, пытаясь ослабить ремни. «За меня же отвечать придется!» Старшина с минуту молча разглядывал Гаврилова, потом резко выбросил руку. Острый, твердый, как гвоздь палец, впился в мякоть под правой ключицей. Гаврилов изогнулся от боли. Кто-то, стоящий над спиной широкой ладонью, закрыл ему рот. Старшина опасной бритвой вспорол рукав гавриловской куртки до самого локтя. Гаврилов вытаращил глаза, пытаясь разглядеть, что же будет дальше. Тонко пискнул, когда лезвие, вспоров рубашку, холодом царапнуло по коже. Из-за спины свесилась рука со шприцем. Гаврилов, что было сил, уперся ногами в пол, выгнулся дугой. Старшина небрежно ткнул его кулаком в живот. Гаврилов сипло выдохнул и согнулся от боли, насколько позволили ремни. Прямо перед глазами увидел шприц, уткнувшийся стальным жалом в вену. В стеклянном цилиндрике бурые водоворотики крови смешивались с прозрачной жидкостью. Укол старшина делал профессионально. «С ума сошли, гады!» – прошептал Гаврилов. Руку со рта убрали, но кричать он не рискнул. Старшина передал кому-то в темноту использованный шприц. Достал из кармана часы на цепочке, щелкнул крышкой. «У тебя есть 2 минуты подумать». Голос у него был такой же невыразительный, как и глаза. «Потом начнет действовать препарат и станет больно. Очень больно. Почувствуешь, как от жара плавятся нервы и мышцы, отслаиваются от костей. Будешь врать или в молчанку играть? Веду еще дозу». «Что вам надо, сволочи?» Гаврилов уже почувствовал первый удар жара. Показалось, что кровь превратилась в кипяток, и сердце теперь гонит по венам обжигающие струи. Все о подсидерцеве, Самвеле, Сигу, Максимове и Журавлеве, как автомат произнес старшина, уставившись своими стальными глазами в мокрое от пота лицо Гаврилова. Ад оказался рядом слишком неожиданно. Не было мучительного ожидания, бессонницы, требовательного звонка в дверь, не было медленно распахивающихся створок ворот. Он еще не умер, еще отчетливо помнил жизнь, но уже необратимо провалился в бездну. И гиена огненная, растекаясь по венам, уже жгла изнутри взмокшее от боли и страха тело. «Конец! Это не проверка подсидерцева! Это чужие! Долго выжидали, а в оборот взяли в самом конце! И жучок они в машину сунули! Они! Они подсидерцев! Суки! Вывернут же наизнанку! Но своего добьются!» Гаврилов прислушался к себе и вдруг понял, что можно не играть в героя. Ни сил, ни желания сопротивляться не было. Он уже сломался. Его сделали. По ожившим глазам старшины, смотревшим теперь с нескрываемым интересом, понял, что сейчас его собственное лицо мертвеет, как у того скрипача перед воротами Лефортова. Он знал, что по его заострившемуся лицу, уже ставшему безжизненной маской, крупными градинами текут слезы, смешиваясь с липким потом. Живот свело от спазма. Гаврилов машинально сдвинул колени, не удержался, да и не хотел сдерживаться, и тонко по бабьи завыл.